школьное шоу. Гнилая полушка, взгляд затравленный, вены сквозь сумрачный гной. Колокольное шоу. Царевна-лягушка, разодравшая глотку злодейкой-стрелой. Колокольное шоу. Смех под сурдинку, это шарканье тапок по пыльным коврам. Колокольное шоу. Кровь на простынке, облизавшая пальцы, сосущие срам. Колокольное шоу. Солнечный зайчик — это свалка заржавленных старых кадил. Колокольное шоу. Оцинкованный ящик — это имя имен на могиле могил. Колокольное шоу. Волос Карениной, исполняющий визгом колесный гопак. Поколения взведенные по колено, оштыкованы вирусом новых атак. Кого-то любя, а кого-то беремя, время вперед, да вперед на рысях. Колокольное шоу — это самое время, какое колодками на ногах. Колокольное шоу — череп Марата на музейной открытке, облитой вином. Колокольное шоу — страшная дата для солдата, идущего из кино. Колокольное шоу. Маленький мальчик, обезглаженный мамой в честь пачки конфет. Колокольное шоу. Резиновый мячик в приложение к папке партийных газет. Колокольное шоу. Перелетные совы — это синяя белка табачных витрин. Колокольное шоу. Просто шоу от Альенды к Дали до Покерженцу в Рим.